Проверка на ГКЧП. Предприниматели часто готовят рекламу в зоопарке и упускают какие-то жизненно важные подробности. В результате люди, столкнувшиеся с этой рекламой, остаются в недоумении, а деньги, вложенные в нее, оказываются выброшенными на ветер. Например, афиша приглашает публику на концерт и не сообщает, когда он состоится. Сайт предлагает подписаться на рассылку информации по электронной почте, не конкретизируя, о какой информации идет речь. Статья в журнале призывает к покупке жилья в новостройке, однако нет ни слова о том, когда же планируется завершение строительства. Глянцевый проспект рекламирует гостиницу, но не упоминает, в каком городе она находится. А объявление в газете расхваливает новый магазин, не уточняя, чем же он торгует. От такого рода ошибок рекламодателя должна спасти проверка на ГКЧП. Это легко запоминающееся название предложила Анна Коправчук, моя коллега, а иногда и соавтор, которая вместе со мной ведет электронную рассылку «Больше денег от вашего бизнеса» www.subscribe.ru/catalog/marketing.levitas. За буквами ГКЧП скрываются 4 вопроса, и вам надо убедиться, что вы не забыли дать в тексте рекламы ответы на них. Г. Где? Есть ли в рекламе информация о том, где находится ваш магазин, где проводятся мероприятия, где можно получить обещанные подарки, где можно купить рекламируемый товар? Не забыли ли вы сообщить адрес события, место реализации товаров или услуг, контактные данные, телефон, факс, имейл, адрес сайта для связи и для получения дополнительной информации? К. Когда? Есть ли в рекламе информация о том, когда проводится мероприятие, когда начинается и когда заканчивается действие скидок, когда открыт ваш магазин? Не забыли ли вы сообщить время, дату события, период проведения акции или режим работы? Ч. Что? Есть ли в рекламе информация о том, что именно вы предлагаете клиенту? Что разыгрывается в лотерее? Что предлагают в подарок? Что будет происходить на мероприятии? Не забыли ли вы сообщить о том товаре, услуге, скидке или подарке, который и является объектом рекламы? П. Почему или почем? Есть ли в рекламе информация о том, почему стоит купить этот товар, почему происходит это мероприятие и почему важно на нем побывать, почему ваша фирма лучше конкурентов? А указали ли вы, почем продается товар, почем билет на мероприятие, почем обойдется, какими действиями может быть заслужен подарок или скидка? Не забыли ли вы сообщить о причине, по которой стоит принять ваше предложение, о том, на каких условиях, почем можно им воспользоваться? Справедливости ради надо заметить, что не всегда есть необходимость давать в рекламе ответы на все эти вопросы. Например, в рекламе популярных товаров вроде Coca-Cola или Nike нет нужды сообщать, где и почем можно купить этот товар. Однако даже в этих случаях стоит проводить проверку на ГКЧП, чтобы убедиться, что эта информация была пропущена намеренно, а не по ошибке.